о тщеславии. Тщеславие есть неразумная страсть и удобно примешивается ко всякому делу добродетели. Сливается и делается невидимая черта, проведенная на воде, и труд добродетели в душе тщеславной. Бела рука, скрытая в недре, и скрываемое дело сияет блистательнее света. Плющ обивается около древа, и, когда достигнет вершины, сушит корень, а тщеславие прививается, прирастает к добродетелям и не отстает от них, пока не отнимет от них всего значения. Грозд винограда, до земли спустившийся или прилегший к земле, легко загнивает. Гибнет и добродетель, ко тщеславию прильнувшая. Тщеславный монах — бесплатный работник, несет труд, а награды не получит. Дырявый мешок не сохраняет в себе того, что вложено, и тщеславие губит мзду добродетелей. Воздержание тщеславного — дым из печи, и то и другое рассеивается в воздухе. Ветер заметает след человека, и тщеславие в ничто обращает милостыню. Камень, как сильно ни брось его, не достигает до неба, и молитва человекоугодника не взойдет на небо. Тщеславие есть подводный камень, если об него ударишься, погубишь груз. Муж благоразумный скрывает сокровища, а благомысленный монах — труды добродетели. На стогнах молиться советует тщеславие, но воюющий с тщеславием молится в клете своей. Человек безрассудный всенародно объявляет о своем богатстве и многих возбуждает к злоумышлению против себя. А ты, идя путем, где есть разбойники, скрывай, что имеешь, пока не придешь в град мира, и там не начнешь безопасно пользоваться своим добром. Добродетель тщеславного — жертва сокрушенная, каковой жертвы не следует приносить на алтарь Божий. Уныние расслабляет душевную силу, а тщеславие болезненного делает здоровым. Старика более сильным, чем юноша, если только много свидетелей того, что делается. Тогда легки и пост, и бдение, и молитва, потому что похвала многих возбуждает усердие. Не предавай трудов за славу человеческую и не отдавай будущей славы за похвалу ничего не стоящую. Ибо слава человеческая обращается в прах, и молва ее замирает на земле, а слава добродетели пребывает вовеки. Истинная добродетель не ищет людской похвалы и не услаждается почестью, этой матерью зол. Начало почести человекоугодия, а конец ее — гордость. Домогающийся почестей сам в себе высится, и таковый не умеет переносить уничижение. Да будет для тебя честью труд в добродетелях, а бесчестием — похвала взысканная. Не ищи славы от плоти ты, возревновавший отрешиться от страстей плоти, но взыскуй лучшего, и это будет тебе в славу. Желающий быть в почете завидует тому, кто превосходит его славою, присоединяя к сему завидованию еще и ненависть. Побежденный сильным желанием почета не терпит, чтобы кто-либо был ему предпочтен, но себе восхищает первенство, чтобы не показаться низшим кого-либо. Не терпит он, чтобы того, кто превосходит его, чтили и в его отсутствие. И славу трудов его представляет обыкновенно ничего не значащую. Поношение для славолюбивого — жесточайшая рана, и не может он избежать ненависти к поносителю. Славолюбивый в рабстве у жестокой госпожи и препродается многим деспотам, превозношению, зависти, ревности и всем толпам духов. А кто духа честолюбия поражает смирением, тот прогоняет целый полк демонов. Кто по смирению делает себя рабом всякого, тот уподобляется смирившему себя и приявшему зрак раба. Если себя самого меряешь малою мерою, то не будешь мериться с другими. Кто слезами обнаруживает душевную немощь, тот не будет высоко думать о трудах своих. Демоны нередко наводят на смиренномудрых унижение и поношение, чтобы, не стерпя незаслуженного презрения, оставили они смиренномудрие. Но кто в смирении мужественно переносит бесчестие, тот сим самым возносится паче на высоту любомудрия. Изгони изнутри даже и мысль о похвале человеческой, чтобы чисто отразить любопоказательный помысел тщеславия еще прежде порождения его. Когда, противоборствуя причинам страстей, препобедишь их, не дозволяй величать тебя лукавому помыслу, чтобы, поверив ему, не впасть тебе в прелесть, но старайся лучше видеть недостатки в том, над чем потрудился, чтобы преуспеяние твое не было окрадено внутренними врагами. Иные, быв восхвалены за преуспеяние, со временем вознеродели, отчего и похвала мимо иди, и труды пропали. Иные, ожестев от надмения своими делами, возмечтали о себе как о великих. Между тем совесть более и более острублялась, болезнь хвалолюбия усиливалась, и помыслы, отвратив взор души от ее язв, под прикрытием похвал расхитили все труды их. Когда приносишь усердное покаяние в грехах, тогда демоны, возвеличивая твои покаянные подвиги, умаляют грехи и нередко прикрывают их забвением или наводят на мысль, что они прощены, чтобы, ослабив труды, не почитал ты более нужным горько оплакивать свои падения. Самое острое оружие у змея древнего есть тщеславие, побивающее плоды всех трудов наших. Но кто устрояет предварительно противоположный ему маневр тайного доброделания, тот близок к тому, чтобы снести главу с самого дьявола. Ароматы подвижнических трудов своих скрывай под печатью молчания, чтобы, быв выставлены наружу языком, не были они расхищены славою. Скрывай язык свой в деятельном прохождении подвижничества, то есть вместо языка пусть говорят подвиги, ибо в таком случае и молча будешь иметь свидетелями о жизни твоей достойных веры сожителей своих, труды. О ком свидетельствует какие-либо наличные труды, тому нет нужды свидетельствовать о себе языком своим. Иные, сложив с себя тяготу трудов, леность свою стараются прикрыть делами прошлого времени, неуверенно и неубедительно представляя как очевидных свидетелей дела, не находящиеся на лицо. Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и труды свои. Ты стыдишься открывать о срамных делах своих, чтобы не подвергнуться поношению и уничижению, что полезно было бы для души твоей. Бойся показывать и труды свои, чтобы грех человеколюбия не принес пагубы душе твоей. Если одному Богу открываешь постыдные падения, то не открывай людям своих противоборствий оным, чтобы не сочли их увенчанием победы. Некоторые, ославившись в народе дурным поведением, облекаются в жизнь честную не для того, чтобы греховные падения свои оплакивать в подвижнических трудах, но чтобы заглушить укоризненную о себе молву. Но если кто для одного имени только касается дел благочестия, то он работает не Богу, а людям. Отличающийся в подвижнической жизни бледностью лица, да отрывает от себя людскую похвалу, прежде чем она придет. То есть, когда еще до встречи с людьми враг влагает помысел хвалолюбивый. Когда проведешь много времени, воздерживаясь от вина, елея и прочих излишеств, то помыслы с похвалою, высчитывая время, станут внушать тебе мысль ослабить труды ради тела. Сим злонамеренным вычислителям говори напротив все, что может служить к неспровержению их умысла. Так один из братьев, восхваляемый внутренними помыслами за труды свои в борьбе против демонов, говорил словами псалма: «Да возвратятся аби стыдящиеся глаголющими благо же, благо же». «Не наряжайся в красивые одежды, чтобы явственнейше не облечься тебе в демона тщеславия, ибо не лепота одежд указывает, что ты носишь одежду добродетелей, но подвижнические труды, как золотые украшения свидетельствуют о лепоте одеяния души твоей. Кто после опыта в деятельной и созерцательной жизни намощает неопытных искусством различать помыслы, тому надлежит смотреть, чтобы не проскользнуло хвастовство таким знанием и желание выставить его на показ для славы. Безжалостнейший к себе, трудящийся в несении телесных подвигов, не для похвалы пусть приутруждают себя, и славы пусть не превозносятся. Иначе демоны надмят душу его сими трудами и славою, возбудя усилить еще более безжалостность к себе, увлекут его принять еще большие подвиги, чтобы он еще более превознесся. С сию целью они с иным ведут такую внутри посредством помыслов беседу, как такой-то подвязался, не щадя себя, и такое приобрел себе великое имя, так что о нем говорят даже по смерти его, так и ты зайди на самую высоту подвязания, чтобы стяжать себе славу, и чтобы имя твое сделалось великим, и по смерти твоей произносилось с великой похвалою. Иного в мечтах возводят они на кафедру учителя, и представляют, будто он говорит слово, и будто молва отдает ему первенство пред всеми, кои при подвижнических трудах прославились и ведением многосторонним. Через это они возбуждают в нем не только соревнование, но и зависть ко всем, которых преуспеяния прославляются, и которых как деяние достойно удивления, так и многознание изумительно. Бывает, что они усыпляют разжение плоти и выводят извнутрь нечистые помыслы с хитрым намерением, чтобы подвязающийся подумал, что строгостью своей жизни совсем победил дух блуда, что сердце его очистилось и стало близко к святости святых, и он взошел на самый верх святости. Такого нередко заставляют они рассказывать самому себе о своих подвигах. «Я сделал то и то, и так подвязался и истомлял себя, не давая ему, однако, прибавлять при сем. Не я, но благодать я же во мне». Не позволяют же они ему исповедовать Бога помощником в том, чем хвалиться его заставляют, чтобы он якобы собственными трудами, совершивший все в своих подвигах, и хвалу за то всю присваивал себе. И через такое невоздаяние славы Богу погряз во глубину богохульства, несмысленно величая себя самопомощным. Когда в сердце слышатся такие славолюбивые помыслы, и оно не противоборствует тому, тогда инок и особенно уединенник недалеко бывает от повреждения ума. Тогда рассудок бывает в опасности расстроиться или от снов бесовских, принимаемых с верою, или от призраков во время бдений, или от явления бесов в каких-либо светлых видах, ибо сам сатана для обольщения нашего преобразуется иногда в ангела света, причем обещает, что если пад, поклонишься ему, то он даст тебе такое и такое дарование, или восхитит тебя, как нового Илью, на небо, на огненной колеснице. И бывало, что принимавшие это с верою уклонялись от истины и впадали в умоповреждение. Во избежание сего, помня, чего ради с любовью подъемлются подвижнические труды, всяким хранением блюди свое сердце, чтобы, внимая одним внешним подвигом, не быть тебе коварно уловлену внутри немысленным самовозношением. Тем, которые упражняются в делании добрых дел, Господь увещательно говорит: «Егда молишься, вниди в клеть твою, и, затворив двери, помолись отцу твоему иже в тайне». И еще: «Егда творишь и милостыню, не воструби пред тобою», повелевая избегать дела ничего-либо доброго на показ, как дела вредного. А пророк, говоря, что, собирая мзды, собра во влагалище дираво, показывает, что развращенной целью словолюбия уничтожается всякий труд, подвязание и доброделание, как сквозь дырявое влагалище, проходя через сердце, неогражденное смиренным мудрованием. Сердце смиренномудренное воистину есть сокровищница, и отовсюду сильно укрепленное ограждение, и где же ни червь, ни тля тлит, и где же татья не подкапывают, не крадут. Под червем, разумеется, рождающееся внутри самомнение, уничтожающее, что в людях бывает доброго, а под татями извне превходящие похвалы, которые, возбуждая неразумную кичливость, поспешно расхищают духовные сокровища, долгим трудом в доброделанные собраны. Ибо как червь поедает вещество, из которого получил бытие, и тати, подкапывая стену, уносят тщанием накопленное добро вещественное, так помысел, подвигнутый добрыми делами к превозношению, уничтожает цену сих самых дел, а похвалы людские, подкапывая легкие умы, вторгаются внутрь и ничего доброго не оставляют там, что туда внесено было совне, законным путем, дверьми. Оттуда извергается ими дырою ушей. Но никто да не попустит этой страсти одолеть себя настолько, чтобы в усыплении от сладкоречия словолюбия потерпеть совершенную утрату всего стяжанного усиленными трудами, да трезвится же всяк и бодрствует, чтобы истребить наветников, когда они еще только подкапывают, прежде нанесение ими вреда, поразив их в самый момент подкапывания, прежде чем воссияет солнце, и мысль станет делом.